Ежели я попрошу согласиться, он из наших рук не в пример больше получает. Мне про его дела немало ведомо. Соболиная дань с новых земель в царскую казну на второй и на третий год идет. А что раньше, все в его карман. Не печалься, Никита Афанасьевич, в дружбе будем, не пропадем. Грамоту я завтра Аникею отпишу. Висковатый снял пальцами нагар со свечи и вынул из ящика глиняную баклажку. Хлебнем, Никита Афанасьевич, крепкое вино. Мне английский купец подарил. Неохота мне, Иван Михайлович. Да уж преневолься. Во здравие царя и великого государя. Иван Михайлович хлебнул и дал хлебнуть другу. Ну и крепка. Фуников вытер усы и откашлялся. Воском бы запить. Возьми орешков на заедку. Хотел спросить себя, Иван Михайлович, пережевывая орехи, сказал Фуников. Что за каша в Новгороде заварилась? Ведомо ли тебе? Висковатый ответил не сразу. Не хотят новгородцы денег давать на Ливонскую войну. В этом вся суть. Многие купцы от войны разорились. У других прибытков менее стало. Вот и смута пошла. Великий государь велел им конного войска 2000 выставить, либо денег дать. Новгородцы вместо 2000 сотню пригнали. Челом били государю. Нет где больше денег. Обеднели и все тут. Разгневался царь, но смолчал, затаил обиду. Псковичи, те сполна 2000 всадников дали, как им царь повелел. Я другое слыхал, потом и другое началось. В Литве прознали про недовольство новгородцев и лазутчиков в город заслали. В подметных грамотах под короля Жегемонда стали звать. Жегемонд, дескать, на войну денег не берет. Под Жегемондом и вольготней, и сытнее люди живут. И от князя Курбского грамоты подметные были, и будто новгородцы на то согласны. Затея ложь. А не слышно ли про Владимира Старицкого? Не хотят ли новгородцы его на царский престол посадить? Не знаю. Однако и раньше о том бояре шептались. А в иных подметных грамотах писано, будто наш царь Иван, и не царского рода вовсе, а сын Ивана Федоровича Овчины Оболенского. Господи, помилуй нас грешных! Лицо Фуникова от испуга густо покрылось каплями пота. Прознали про те грамоты новгородские молодцы, малюты Скуратова, бросились ловить лазутчиков, а те, как в воду канули, месяц искали, не нашли. Наконец удалось уцепить ниточку за кончик. Вызнали, что один лазутчик в монастыре укрылся. Пошли с облавы на монастырь, еще семерых нашли. Государю донесли, он и вовсе распалился. А тут архиепископ новгородский Пимен за монастыри стал вступаться. Негоже, дескать, святыни поганить. Зол теперь государь на Новгород великий, и на монастыри новгородские, и на Пимена, ох, как зол! Как ты мыслишь, Иван Михайлович? Для дел государских нужна опричнина. Не знаю, сразу ответил висковатый. Задумка-то, может, и хорошая была, порядок навести, силу свою показать. Я, мол, над всеми хозяин, а теперь опричненные детей пугают. Всем на зубах навязло, хуже разбойников, ни бога, ни царя не боятся. А дальше еще хуже будет, добавил Фуников, вспомнишь мои слова. Что было, слыхали, что есть, сами видим, а что будет, кто ведает. Плохо, большую веру государь дал Малюте Скуратову и немцам, что за великие богатства возле трона отираются. Ежели бы мне власть, я бы первонаперво Малюту за ребро повесил и всех немцев от престола вымел поганой метлой. И за царя Ивана я головой стоять не стану, как раньше стоял. Пусть. В это время послышался шум в саду. Почуяв недоброе, висковатый бросился к окну. Он увидел, как от стены дома метнулась быстрая тень и скрылась в кустах. Человек Малюты Скуратова, выдохнул дьяк, повернувшись к Фуникову. Он побледнел и, казалось, сразу постарел. Негодяй подсылает ко мне лазутчиков. Хочет, чтобы я ему покорился. Висковатый знал, что произойдет, если его слова достигнут царских ушей. Что ж будет с нами, Иван Михайлович? Никита Фуников стал заикаться от сильного испуга. Эх, дурак я, мой язык раньше ума рыщет, погибли мы теперь. Шатаясь, казначей Фуников подошел к столу и, взяв баклажку в руку, выпил все, что в ней осталось. Глава 18. Не покушайся на то, чего взять не можешь. Высокий худощавый князь Андрей Курбский, сутулившись, сидел на своем месте в зале заседаний сейма. Он молчал, поглаживая коротко стриженную седоватую бородку. И на голове в густых волосах было много седины, несмотря на еще не старые годы.